64. Тенктеры, обитавшие на другом берегу Рейна, послали своих представителей в совет колонии, и самый свирепый из них передал решение своего племени в следующих словах. «Мы благодарим наших общих богов и величайшего среди них Марса, смотри примечание 172, за то, что они вернули вас в семью германских народов и разрешили снова называться германским именем». Примечание 172. Тацит называет латинским именем Марса германского бога Тиу. Конец примечания. «Мы поздравляем вас, отныне вы будете свободными среди свободных. Прежде реки и земли были в руках римлян. Они ухитрились отнять у нас даже самое небо. Они не давали нам собираться для обсуждения наших дел. А если и разрешали, то на условиях, невыносимых для людей, живущих ради войны, безоружными, полуголыми, под наблюдением конвоиров и за деньги». Примечание 173. Вход германцам в римские колонии на Рейне разрешался лишь после уплаты подушной подати и без оружия. В городе они находились под наблюдением стражников. Конец примечания. «Но чтобы союз и дружба наши были вечны, мы требуем от вас срыть стены колонии. Эта ограда – оплот рабства. Даже дикие звери, если их долго держать в заперти, отвыкают быть храбрыми. Вы должны убить всех римлян, находящихся в ваших землях. Трудно, став свободными, терпеть у себя господ. Имущество убитых будет отдано в общее пользование, и пусть никто не пытается что-нибудь скрыть или заботиться только о своей выгоде. И мы, и вы будем обрабатывать земли по обоим берегам реки, как в старину это делали наши предки. Земля, как воздух и свет, не может быть достоянием одного человека. Воздух и свет принадлежит всем. Земля – доблестным воинам». Примечание 174. У германцев, в отличие от римлян этой поры, сохранилась общинная собственность на землю. Конец примечания. Страница 176. «Вернитесь к установлениям предков, к нашим древним верованиям, откажитесь от удовольствий, с помощью которых римляне, вернее, чем оружием, удерживают людей в подчинении. Забудьте о рабстве, станьте опять прямыми и честными, и вы будете равны другим народам, а может быть, даже добьетесь власти над ними».